«Теперь я один, любезный Атос», — сказал Д'Артаньян. «Отворите же, пожалуйста». «Сейчас», — отвечал Атос. Послышался стук отодвигаемых фашин и бревен. Атос сам уничтожал свои бастионы и конхрескарпы. Дверь отворилась, и показалось бледное лицо Атоса, осматривавшего быстрым взглядом окрестность. Д'Артаньян бросился ему на шею и нежно поцеловал его. Потом он хотел вывести его из этого сырого жилища, и тут только заметил, что Атос не твердо стоял на ногах. «Вы ранены?» — спросил он его. «Я? Нисколько. Я просто мертвецки пьян, и больше ничего». «Радуйся, хозяин. Я на свою долю выпил, по крайней мере, 150 бутылок». «Помилосердуйте», — сказал хозяин. «Если ваш слуга выпил хоть половину этого, то я разорен». «Гремо — слуга из хорошего дома. Он не позволит себе делать то же самое, что я. Он пил из бочки, кажется. Он забыл заткнуть бочку. Слышите? Течет». Д'Артаньян захохотал. Хозяина бросило из холода в жар. В это время вышел Гремо с ружьем на плече. Голова у него тряслась, как у пьяных сатиров картин Рубенса. Он был весь испачкан в каком-то масле. Хозяин тотчас заметил, что это было его лучшее оливковое масло. Они все отправились через главную залу в лучшую комнату гостиницы, которую Д'Артаньян занял силой. Между тем, хозяин и жена его со свечами бросились в погреб, куда вход был им так долго запрещен и где ожидало их ужасное зрелище. За устроенными Атосом укреплениями, состоявшими из досок и пустых бочек, наваленных по всем правилам стратегического искусства, видны были в разных местах плавающие в лужах из масла и вина кости съеденных окороков. Весь левый угол погреба покрыт был разбитыми бутылками. Из одной бочки с открытым краном вытекали последние капли вина. Поле сражения представляло вид опустошения и смерти, как сказал один древний поэт. Из 50 висевших на балках сосисок едва оставался десяток. Тогда плач и рыдания хозяина и хозяйки слышны были из-под сводов погреба. Д'Артаньян был тронут, Атос не обратил ни малейшего внимания. После минуты огорчения хозяин пришел в бешенство, вооружился вертелом и в отчаянии вбежал в комнату, где сидели два друга. «Вина!» — сказал Атос, увидев хозяина. «Вина?» — вскричал удивленный хозяин. «Вина! Но вы выпили у меня его больше, чем на 100 пистолей! Я разорен! Я пропал! Я нищий!» «Что вы говорите?» — сказал Атос. «Мы постоянно мучились жаждой. Если бы, по крайней мере, вы только пили, а то еще перебили все бутылки. Вы толкнули меня в кучу, которая развалилась. Сами виноваты. Все мое масло погибло». «Масло — прекрасный бальзам для ран, а бедный Гремо должен же был лечить раны, которые вы ему нанесли. Все мои сосиски съедены. В этом погребе пропасть крыс». «Вы мне заплатите за все это!» — кричал хозяин в отчаянии. «Забавно», — сказал Атос, поднимаясь с места, но тот час опять опустился, не могши встать. Д'Артаньян явился к нему на помощь с поднятым хлыстом. Хозяин отступил и залился слезами. «Это научит вас», — сказал Д'Артаньян, — «полюбезнее обходиться с гостями, которых Бог посылает вам». «Бог! Скажите лучше черт!» «Любезный друг», — сказал Д'Артаньян, — «если вы будете еще терзать наши уши, мы запремся все четверо в вашем погребе и увидим, действительно ли опустошение там так велико, как вы рассказываете». «Да, господа», — сказал хозяин, — «признаюсь, я виноват, но на всякий грех есть милость. Вы вельможи, а я бедный содержатель гостиницы. Вы сжалитесь надо мной». «А вот если ты так будешь говорить», — сказал Атос, — «так ты растрогаешь мое сердце, и слезы потекут у меня из глаз, как вино текло из твоих бочек. Я не так зол, как кажусь. Подойди сюда, поговорим». Хозяин подошел со страхом. «Подойди, — говорю я тебе, — не бойся», — продолжал Атос. «Когда я хотел с тобою расплатиться, я положил на столе свой кошелек». «Точно так. В этом кошельке было 60 пистолей». «Где он?» «В суде. Мне сказали, что в нем фальшивая монета». «Ну так потребуй назад мой кошелек и возьми себе 60 пистолей. Но вашей милости известно, что суд не отдает назад то, что в него попало. Еще можно было бы надеяться, если бы это действительно была фальшивая монета. Но, к несчастью, это были настоящие деньги. Это до меня не касается. Справляйся с судом, как знаешь. Молодец. Тем больше, что у меня нет ни одного ливра. Вот что, — сказал Д'Артаньян. Где лошадь Атоса? В конюшне. Сколько она стоит? Не больше 50 пистолей. Она стоит 80. Возьми себе и не говори ничего. Как? Ты продаешь мою лошадь? — сказал Атос. Ты продаешь моего Бонзета? А на чем же я поеду? На Гримо? Я привел тебе другую, — сказал Д'Артаньян. Другую? И отличную! — вскричал хозяин. А, если есть другая, лучше и моложе, то возьми старую и давай вина. Какого? — спросил развеселившийся хозяин. Того, которое в глубине погреба у решетки. Там осталось его 25 бутылок. Остальные разбились, когда я упал. «Дайте 6 бутылок». «Да этот человек — чистый клад», — подумал хозяин. «Если он останется еще недели на две и будет платить за то, что выпьет, то мои дела поправятся». «Да не забудь», — сказал Д'Артаньян, — «подать 4 бутылки англичанам». «А между тем», — сказал Атос, — «пока принесут вина, расскажите мне, Д'Артаньян, что сделалось с прочими друзьями нашими». Д'Артаньян рассказал ему, как он нашел Портоса в постели с ушибом, а Арамиса за столом между двумя богословами. Когда он оканчивал рассказ, вошел хозяин с бутылками и окороком, который, к счастью его, был спрятан не в погребе. «Это хорошо», — сказал Атос, наливая вина в стаканы себе и Д'Артаньяну. «Вы рассказали о Портосе и Арамисе. Но что случилось с вами самими? Вы что-то не в духе». «Это потому», — сказал Д'Артаньян, «что я самый несчастный из всех нас». «Ты несчастлив, Д'Артаньян?» — сказал Атос. «Отчего же несчастлив? Расскажи мне». «После». «После? Отчего же после? Ты думаешь, что я пьян? Заметь однажды навсегда, что я всего лучше понимаю вещи именно тогда, когда пьян. Говори же». Д'Артаньян рассказал свои похождения с госпожою Бонасио. Атос слушал его внимательно. Потом, когда он кончил, Атос сказал... «Все это пустяки!» Это было любимое выражение Атоса. «Вы всегда говорите, что это пустяки, любезный Атос», — сказал Д'Артаньян. «Это к вам совсем не идет, потому что вы никогда не любили». Глаза Атоса внезапно оживились огнем, но только на одно мгновение. Потом они стали опять тусклы и безжизненны, как прежде. «Это правда», — сказал он спокойно. «Я никогда не любил». «Поэтому вы, имея каменное сердце, напрасно так жестоки к тем, у кого сердце нежно». «Нежные сердца — это несчастные», — сказал Атос. «Отчего?» «Любовь есть лотерея, в которой выигрыш есть смерть». «Поверьте мне, любезный Д'Артаньян, вы счастливы, что всегда проигрывали, и я советовал бы вам никогда не выигрывать». «Она, кажется, так любила меня». «Это так кажется. О, она верно любила меня». «Дитя, всякий думает так, как вы, что его любовница любит его. И нет никого на свете, кто не обманывался бы в этом. Кроме вас, Атос, потому что у вас никогда не было любовницы». «Это правда», — сказал Атос после минутного молчания. «У меня никогда ее не было. Выпьем». «В таком случае», — сказал Д'Артаньян, «вы, как философ, научите меня, что мне делать. Помогите мне. Я нуждаюсь в ваших советах и утешениях». «В чем же вас утешать?» «В моем несчастье». «Ваше несчастье смешит меня», — сказал Атос, пожимая плечами. «Мне хотелось бы знать, что вы скажете, когда я расскажу вам одну любовную историю». «Свою?» «Все равно, мою или кого-нибудь из моих друзей». «Расскажите, Атос, расскажите». «Выпьем. Это будет лучше». «Пейте и рассказывайте». «Это можно», — сказал Атос, опоражнивая и опять наливая свой стакан. «Эти две вещи удивительно как сходятся». «Я слушаю», — сказал Д'Артаньян. Атос собирался с мыслями, и Д'Артаньян заметил, что он бледнеет. Он дошел в это время до той степени опьянения, при которой обыкновенно пьяницы падают и засыпают. А он бредил наяву. В этом сомнобулизме пьянство было что-то ужасное. «Вы непременно хотите этого?» — спросил он. «Я прошу об этом», — сказал Д'Артаньян. «Я исполню ваше желание». «Один из моих друзей, помните же, один из друзей моих, а не я», — сказал Атос с мрачной улыбкой. «Один из графов моей провинции, то есть Берийской, знатный как Дабдоло или Монморанси, 25 лет от роду влюбился в 16-летнюю девушку, прекрасную как Амур. При наивности возраста она отличалась пылким умом, не женским, а умом поэта. Она не только нравилась, но очаровывала. Она жила в маленьком городке у брата своего, священника. Оба были приезжие, но откуда они приехали, никто не знал. Она была так прекрасна, а брат ее так благочестив, что никто и не думал спрашивать их, откуда они. Впрочем, говорили, что они хорошего происхождения. Друг мой, бывший начальником области, мог бы соблазнить ее и взять силой, если б ему вздумалось. Он был там полновластен, и никто не решился бы явиться на помощь неизвестным пришельцам. К несчастью, он был честный человек и женился на ней. Безумец. «Отчего же? Ведь он любил ее?» — спросил Д'Артаньян. «Подождите», — сказал Атос. Он взял ее в свой замок, и она сделалась самой важной дамой провинции. И надо отдать ей справедливость, она превосходно держала себя в этом положении. Однажды, будучи с своим мужем на охоте, продолжал Атос тихо и скороговоркой, она упала с лошади и лишилась чувств. Граф поспешил к ней на помощь, и так как платье душило ее, то он разрезал его кинжалом и открыл плечо ее. «Угадайте, Д'Артаньян, что было на этом плече?» — сказал Атос, хохоча. «Откуда же мне это знать?» — сказал Д'Артаньян. «Цветок лилии», — сказал Атос. «Она была заклеймена». И Атос разом опорожнил свой стакан. «Это ужасно!» — вскричал Д'Артаньян. «Что вы говорите?» «Истину, мой друг. Ангел этот был демон. Бедная девушка была воровка. Что же сделал граф?» «Граф был вельможа. Он имел полное право суда в своих поместьях. Он разорвал совсем платье графини, связал ей руки назад и повесил на дереве». «О небо! Атос! Убийца!» — вскричал Д'Артаньян. «Да, не больше, не меньше, как убийца», — сказал Атос, бледный как смерть. «Но у меня, кажется, нет больше вина». И Атос взял последнюю оставшуюся бутылку, поднес горлышком ко рту и разом опорожнил ее. Потом он сел, опустив голову на руки. Д'Артаньян стоял перед ним в ужасе. «Это вылечило меня от страсти к хорошеньким женщинам, поэтическим и влюбленным», — сказал Атос, вставая и не говоря уже о графе. «Да пошлет Бог того же и вам. Выпьем». «Так она умерла?» — спросил Д'Артаньян. «Черт возьми!» — сказал Атос. «Давайте свой стакан!» «Эй, подай окорок!» — кричал он. «Мы не в состоянии больше пить!» «А брат ее?» — спросил робко Д'Артаньян. «Брат ее?» — повторил Атос. «Да, священник. Я справлялся о нем, чтобы его повесили. Но он предупредил меня. Он оставил свой приход еще накануне. Узнали ли, по крайней мере, кто была эта каналья?» «Вероятно, это был первый любовник и сообщник красавицы, который играл роль священника. Может быть, для того, чтобы выдать ее замуж и обеспечить судьбу ее. Я уверен, что его где-нибудь колесуют». «О, боже мой!» — сказал Д'Артаньян, не могши прийти в себя от удивления. «Кушайте окорок, Д'Артаньян. Он очень хорош», — сказал Атос, отрезывая кусок и кладя его на тарелку. «Как жаль, что не было хотя четырех таких окороков в погребе. Я выпил бы 50 бутылками больше». Д'Артаньян не мог продолжать разговора. Он положил голову на руку и притворился спящим. «Молодые люди не умеют нынче пить», — сказал Атос, смотря на него с сожалением. «А между тем, этот еще из лучших. Глава 12. Возвращение. Д'Артаньян был поражен страшной тайной, доверенной ему Атосом. Впрочем, много в этом рассказе еще осталось для него непонятным. Во-первых, это рассказывал человек совершенно пьяный, другому полупьяному. И несмотря на то, что голова Д'Артаньяна была отуманена двумя или тремя бутылками бургундского, проснувшись на другой день, он так живо помнил каждое слово Атоса, как будто сейчас слышал. Эта неуверенность возбудила в нем сильнейшее желание разузнать истину, и он пошел к своему другу с твердым намерением возобновить вчерашний разговор. Но он нашел Атоса совсем другим человеком, осторожным и скрытным. Впрочем, мушкетер, пожав ему руку, предупредил его желание и сказал: «Вчера я был очень пьян, любезный Д'Артаньян. Я чувствую это теперь, потому что язык нехорош и пульс неровен. Бьюсь об заклад, что я наговорил кучу нелепостей». Говоря это, он так пристально смотрел на своего друга, что тот растерялся. «Нет», — отвечал Д'Артаньян, — «сколько я помню, вы говорили о вещах самых обыкновенных». «Удивительно. А мне кажется, что я рассказывал вам одну очень плачевную историю». Он смотрел на своего друга, стараясь проникнуть самые откровенные его мысли. «Право нет», — сказал Д'Артаньян. «Верно, я был пьянее вас, потому что ничего не помню». Атос не удовольствовался этим и продолжал: «Вы, вероятно, замечали, мой друг, что опьянение бывает у людей различно. У иных веселое, у других печальное. Я бываю в пьяном виде печален, и когда очень напьюсь, то ужасно люблю рассказывать самые мрачные истории, какие только слыхал от своей глупой няньки. Это мой недостаток, важный недостаток, надо сознаться. Но если не считать его, то я хороший товарищ в попойках». Атос говорил это таким спокойным тоном, что Д'Артаньян начинал сомневаться в справедливости его вчерашнего рассказа и, надеясь добиться истины, сказал: «Да, точно, теперь я помню, как во сне, что мы говорили о повешенных». «Вот видите ли», — сказал Атос, побледнев, но стараясь смеяться, — «я был в этом уверен. Повешенные — это мой конек». «Да, да, вот теперь я вспомнил, да, речь шла... Постойте, речь шла о женщине». «Видите ли», — сказал Атос, побледнев еще больше, — «это история одной белокурой женщины, и когда я рассказываю ее, значит, я страшно пьян». «Да, так, вы рассказывали историю белокурой женщины, высокой, красивой, с голубыми глазами и повешенной. Своим мужем, господином которого вы знаете», — продолжал Д'Артаньян, смотря пристально на Атоса. «Видите ли, как легко компрометировать человека, когда сам не понимаешь, что говоришь», — сказал Атос, пожимая плечами, как будто жалея о самом себе. «Я решительно не буду напиваться, Д'Артаньян. Это скверная привычка». Д'Артаньян молчал. Атос, переменив вдруг разговор, сказал: «Кстати, благодарю за лошадь, которую вы мне доставили». «А, нравится она вам?» «Да, но она не годилась бы для похода». «Вы ошибаетесь. Я проехал на ней не меньше 10 миль в 1.5 часа, и она нисколько не устала». «В таком случае вы заставляете меня сожалеть о ней». «Сожалеть?» «Да, потому что у меня уже нет ее». «Отчего?» «Вот как было дело. Сегодня я проснулся в 6 часов. Вы спали как убитый, и я не знал, что делать. Я был не в духе после вчерашней попойки, сошел в залу и увидел одного англичанина, торговавшего лошадь у барышника, потому что его лошадь пала вчера от удара. Я подошел к нему и, видя, что он предлагает 100 пистолей за гнедую лошадь, сказал ему: «У меня тоже есть продажная лошадь, не хотите ли посмотреть?» «Отличная лошадь», — отвечал он. «Я видел ее вчера, когда слуга вашего друга держал ее за повод». «Стоит ли она, по вашему мнению, 100 пистолей?» «Да. А вы отдадите мне ее за эту цену?» «Нет. Но я проиграю ее вам». «Проиграете?» «Да». «Во что?» «В кости». «Как сказано, так и сделано. Я проиграл ему лошадь, но отыграл черпак». Д'Артаньян сделал кислую гримасу. «Вам это неприятно?» — спросил Атос. «И очень неприятно. По этой лошади нас должны были узнать во время сражения. Это был залог воспоминания. Вы худо сделали, Атос». «Ах, мой друг, поставьте себя на мое место. Я смертельно скучал. Да, признаться, я и не люблю английских лошадей. А если нужно, чтобы нас кто-нибудь узнал, то для этого достаточно и седла. Оно довольно замечательно. Что же касается до лошади, мы найдем предлог извиниться, почему ее нет. Черт возьми, ведь лошадь могла и умереть от сапа, например, или другой болезни». Д'Артаньян не был доволен этим утешением. «Мне приятно», — продолжал Атос, «что вы принимаете такое сильное участие в этих лошадях, потому что я еще не все рассказал. Что же вы еще сделали? Когда я проиграл свою лошадь, у меня явилось желание проиграть и вашу. Но вы не исполнили его, надеюсь? Как же? Я сейчас исполнил его. Скажите, пожалуйста», — с беспокойством вскрикнул Д'Артаньян. «Я стал играть на нее и проиграл». «Мою лошадь?» «Да». «А то, справа, вы не в своем уме». «Любезный, вы могли сказать это вчера, когда я рассказывал свои глупые истории, а не теперь. Я проиграл ее с седлом и со всем прибором». «Это ужасно!» «Постойте, это еще не все. Я был бы отличный игрок, если бы не увлекался. Но я увлекаюсь в игре так же, как и в вине. Поэтому я увлекся». «Но на что же вам было играть? У вас ничего не оставалось». «Так, мой друг, но у нас оставался еще бриллиант, который у вас на руке. Я только вчера заметил его». «Этот бриллиант?» — закричал Д'Артаньян, схватившись быстро рукой за перстень. «А как я в них знаток, потому что имел их когда-то, то я оценил его в 1000 пистолей». «Надеюсь», — сказал Д'Артаньян, полумертвый от страха, «что вы не говорили ни слова о моем бриллианте». «Напротив, любезный друг, вы понимаете, что этот бриллиант составлял последнюю нашу надежду. С ним я мог отыграть седла и лошадей и выиграть денег на дорогу». «Атос, вы приводите меня в ужас». «Так я сказал своему партнеру о вашем бриллианте, который он тоже заметил. Зачем же, любезный друг, вы носите на руке вещь, блестящую как звезда, и хотите, чтобы на нее не обращали внимания? Это невозможно». «Оканчивайте, оканчивайте, вы убьете меня своим хладнокровием. Мы разделили бриллиант на 10 частей, в 100 пистолей каждая». «Вы смеетесь надо мной и испытываете меня», — сказал Д'Артаньян, начав сердиться. «Нет, я вовсе не шучу. Посмотрел бы я, что бы вы сделали на моем месте. 2 недели я не видал человеческого лица и беседовал с одними бутылками». «Это не причина, чтобы проиграть мой бриллиант», — сказал Д'Артаньян, судорожно сжимая руку. «Выслушайте до конца. 10 кушей по 100 пистолей были назначены на 10 раз. В 13 игр я проиграл все 13 ударов. Это число всегда было роковым для меня. 13 июля...» «Черт возьми», — сказал Д'Артаньян, вставая из-за стола, слушая эту историю, он совсем забыл о вчерашней. «Имейте терпение», — сказал Атос. «У меня был план. Англичанин был оригинал. Я видел, что утром он разговаривал с Гримо, и Гримо сообщил мне, что он предлагал ему поступить к нему во служение. Мы стали играть на бедного Гримо, разделив его на 10 кушей». «Вот так игра», — сказал Д'Артаньян, невольно захохотав. «Игра на Гримо, слышите ли? И на 10 частей Гримо, который весь не стоит червонца. И отыграл бриллиант. Пусть говорят после этого, что настойчивость — не добродетель». «Право, это смешно», — сказал утешенный Д'Артаньян, помирая со смеху. «Разумеется, как я увидел, что мне везет, то принялся опять играть на бриллиант». «Ах, черт возьми», — сказал Д'Артаньян, нахмурившись. «Я отыграл ваше седло, вашу лошадь, потом мое седло, мою лошадь, потом опять все проиграл. Потом я опять отыграл ваше седло и мое, и остановился. Вот в каком положении наши дела». Д'Артаньян вздохнул свободно, как будто у него гора свалилась с плеч. «Наконец, бриллиант мой цел?» — спросил робко Д'Артаньян. «И неприкосновенен, мой друг. Да еще уцелели седла вашей лошади и моей». Что же мы будем делать с седлами без лошадей? А вот что я придумал. Атос, я боюсь ваших затей. Послушайте, Д'Артаньян, вы давно не играли? Да, и не намерен. Не зарекайтесь. Я говорю, что если вы давно не играли, то вам повезет. Ну так что же? А вот что. Англичанин и его товарищ еще здесь. Я заметил, что ему очень жаль было отдать седло, а вам хочется иметь свою лошадь. Я на вашем месте поставил бы седло против лошади. Да, он не станет играть на одно седло против лошади. Так поставьте два. Я не такой эгоист, как вы. Вы бы сделали это на моем месте, сказал Д'Артаньян в нерешимости. Доверие Атоса невольно располагало его к игре. Честное слово, сделал бы. «Дело в том, что мне очень хотелось бы сохранить, по крайней мере, седла, когда лошади проиграны. Так играйте на свой бриллиант». «Нет, ни за что в свете. Я предложил бы вам сыграть на планше, но как мы на него уже играли, то англичанин, пожалуй, не захочет больше». «А я решительно желал бы, любезный Атос, лучше ничем не рисковать». «Жаль», — сказал хладнокровно Атос, — «у англичанина пропасть денег». «Да поиграйте. Бросьте кости хоть один раз, ведь это недолго». «А если я проиграю?» «Выиграете. А если проиграю?» «Так что же, отдадите седла». «Согласен. На один раз». Атос пошел искать англичанина и нашел его в конюшне. Он рассматривал седла завистливыми глазами. Случай был удобный. Атос предложил ему условия игры. «Два седла против одной лошади или 100 пистолей». Англичанин тотчас рассчитал, что два седла стоили 300 пистолей, и принял предложение. Д'Артаньян дрожащей рукой бросил кости. Вышло 3 очка. Атос испугался его бледности и сказал англичанину: «Какое ему несчастье, товарищ! Ваши лошади будут с седлами». Торжествующий англичанин не покатил даже кости, а просто бросил их на стол, несмотря на них. Так он был уверен в выигрыше. Д'Артаньян отвернулся, чтобы скрыть свою печаль. «Смотрите, смотрите», — сказал Атос спокойным голосом. «Вот редкий случай игры в кости. Я видел его только 4 раза в жизни. 2 очка». Англичанин взглянул и удивился. Д'Артаньян взглянул и обрадовался. «Да», — продолжал Атос, — «только 4 раза. Раз у Креки, другой у меня в деревне, в моем замке, когда у меня был замок. 3-й раз у де Тревеля. Наконец, 4-й в трактире, где он выпал на мою долю, и через него я проиграл 100 луидоров и ужин». «Хорошо. Вы возьмете свою лошадь?» — спросил англичанин. «Без сомнения», — отвечал Д'Артаньян. «И не дадите мне отыграться?» «Вспомните, что у нас не было условия отыгрываться». «Правда, лошадь будет передана вашему слуге». «Позвольте», — сказал Атос англичанину. «Позвольте мне сказать по секрету 2 слова моему другу». «Извольте». Атос отвел в сторону Д'Артаньяна. «Ну, что тебе нужно, искуситель?» — сказал ему Д'Артаньян. «Ты верно хочешь, чтобы я играл еще?» «Нет, я хочу, чтобы вы подумали». «О чем? Вы возьмете свою лошадь?» «Да». «Напрасно. Я бы лучше взял 100 пистолей. Ведь вы ставили 2 седла против лошади или 100 пистолей. По выбору». «Да». «Я взял бы 100 пистолей». «А я беру лошадь». «Повторяю, что вы делаете дурно. Что мы будем делать двое с одной лошадью? Я не могу сесть за вами, как это сделали сыновья Аймона, потерявшие брата. А вы не захотите унизить меня, поехавши шагом рядом со мной на таком великолепном скакуне. Что касается до меня, я бы взял деньги, не задумавшись, ни на минуту. Они нам нужны для возвращения в Париж. А мне все-таки хочется взять лошадь, Атос». «Напрасно, мой друг. Лошадь может споткнуться и испортить себе ногу. Может есть из яслей, из которых ела больная лошадь, и заразиться. И тогда лошадь или 100 пистолей погибли. Да кроме того, хозяин должен кормить свою лошадь, тогда как 100 пистолей кормят своего хозяина». «А как же мы возвратимся?» «На лошадях наших лакеев. По наружности нашей всякие знают, что мы порядочные люди». Хороши мы будем на этих клячах, тогда как Портос и Арамис будут рисоваться на своих конях». «Арамис! Портос!» — сказал Атос и засмеялся. Д'Артаньян не понимал причины этого смеха и потому спросил. «Что такое?» «Ничего, ничего. Продолжайте», — сказал Атос. «Так, по вашему мнению, нужно взять 100 пистолей, Д'Артаньян. С ними мы отлично проживем до конца месяца. Мы перенесли много трудов, и потому не худо было бы немножко отдохнуть». «Отдохнуть? Мне?» «Нет, Атос, я сейчас же отправляюсь в Париж отыскивать мою несчастливую женщину». «Хорошо. Так неужели вы думаете, что лошадь будет вам при этом полезнее луидоров? Возьмите 100 пистолей, мой друг, возьмите». Д'Артаньяну нужно было только представить убедительную причину, чтобы он согласился. А эта причина показалась ему вполне убедительной. Впрочем, не соглашаясь так долго с Атосом, он уже боялся показаться ему эгоистом, и потому уступил и взял 100 пистолей, которые англичанин тотчас же отсчитал ему. После этого они думали только об отъезде. Они взяли лошадей Планше и Гримо, а слуги их пошли пешком, неся седла на головах. Как неплохи были лошади наших друзей, но все-таки скоро опередили пеших слуг и прибыли в Кривкер. Издали они заметили Арамиса, меланхолически облокотившегося на окно и смотревшего вдаль. «Эй, Арамис, что вы там делаете?» — закричали друзья. «А, это вы?» — отвечал он, размышлял о том, с какой быстротой исчезают блага этого мира. А моя английская лошадь, удалявшаяся постепенно и исчезнувшая в облаке пыли, служила живым изображением непрочности всего земного. Вся наша жизнь заключается в трех словах: «было», «есть», «будет». «Что же значат, собственно, эти слова?» — спросил Д'Артаньян, опасаясь, что тот сказал правду. «Это значит, что меня обманули. Мне дали 60 луидоров за лошадь, которая, судя по ее бегу, может делать по 5 миль в час рысью». Д'Артаньян и Атос захохотали. «Любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис, — «не сердитесь на меня, пожалуйста. Нужда не знает законов. Впрочем, я довольно наказан, потому что этот проклятый барышник надул меня, по крайней мере, на 50 луидоров. А вы очень бережливы. Вы едете на лошадях своих лакеев, а ваших дорогих лошадей ведут за повода шагом и с отдыхами». В эту минуту фургон, ехавший по Амьенской дороге, остановился, и из него вышли Планше и Гримо с седлами на головах. Пустой фургон возвращался в Париж, и они уговорились с кучером вместо платы за провоз поить его всю дорогу. «Что это значит?» — сказал Арамис. «Одни только седла?» «Теперь понимаете?» — сказал Атос. «Друзья мои, и со мной случилось то же самое. По инстинкту я сохранил седло. Эй, Базен, принеси мое седло и положи его вместе с седлами этих господ». «А куда девались ваши богословы?» — спросил Д'Артаньян. «Я пригласил их на другой день обедать. Мимоходом сказать здесь отличное вино. Я напоил их как нельзя лучше. Тогда священник запретил мне оставлять военную службу, а иезуит сам просился в мушкетеры. С тех пор я живу весело. Я начал поэму в одностопных стихах. Это довольно трудно, но заслуга всегда состоит в преодолении трудностей. Предмет поэмы прелестный. Я прочитаю вам первую песнь. 400 стихов можно прочитать в минуту». Д'Артаньян, не любивший стихов почти так же, как и латынь, сказал: «Любезный Арамис, прошу вас, прибавьте к достоинству трудности и краткость. Тогда ваша поэма будет иметь два достоинства. Притом чувства в моей поэме самые невинные. Вы увидите», — сказал Арамис. «Так мы возвращаемся в Париж? Браво! Я готов. Мы увидимся опять с добрым нашим Портосом. Вы не поверите, как я без него соскучился. Он уже, верно, не продаст своей лошади, даже за целое королевство. Я воображаю, что он сидит на своей дорогой лошади с седлом, как великий могол. Они пробыли тут около часа, чтобы дать отдохнуть лошадям». Арамис рассчитался с хозяином, велел Базену сесть в фургон с его товарищами, и друзья отправились в путь отыскивать Портоса. Они застали его почти здоровым и не так бледным, каким видел его Д'Артаньян в первый раз. Он сидел за столом, на котором был приготовлен обед для четверых, хотя он был один дома. Обед состоял из вкусно приготовленных кушаньев, отборных вин и превосходных плодов. «А, вы приехали очень кстати, господа», — сказал он, вставая. «Я только что сел за стол, и вы отобедаете со мной». «Ого», — сказал Д'Артаньян. «Где это мускетон отыскал такие бутылки, телятину и филей?» «Я подкрепляю свои силы», — сказал Портос. «Ничего так не расслабляет, как эти ушибы. Вы имели их, Атос?» «Никогда. Помню только, что во время схватки в улице Феру я получил удар шпагой, который через 2 или 2,5 недели произвел во мне чувство, подобное ушибу». «Этот обед приготовлен ведь не для одних вас, Портос», — сказал Арамис. «Нет. Я ожидал некоторых соседних дворян, но они прислали сказать, что не будут. Я ничего не потеряю, если вы замените их. Эй, мускетон, поставь стулья и дай еще столько же вина». Через 10 минут Атос спросил, знают ли, какое это кушанье. «Еще бы», — отвечал Д'Артаньян. «Это шпикованная говядина с зеленью и мозгами. А мне кажется, это бараний филей», — сказал Портос. «А мне кажется, фрикасе из цыплят», — сказал Арамис. «Вы все ошибаетесь», — сказал с важностью Атос. «Вы едите конину». «Полно! Пустяки!» — сказал Д'Артаньян. «Конину?» — спросил Арамис с чувством отвращения. Портос не отвечал. «Да, конину. Не правда ли, Портос, что мы едим конину? Да, может быть, и с чепраком?» «Нет, господа, седло у меня уцелело», — отвечал Портос. «Право, мы стоим друг друга», — сказал Арамис. «Как будто мы все сговорились». «Что же делать?» — сказал Портос. «Эта лошадь была так хороша, что все посетители мои стыдились за своих, видя ее, а я не хотел обижать их». «А ваша герцогиня все еще на водах, не правда ли?» — спросил Д'Артаньян. «Да», — отвечал Портос. «Моя лошадь так понравилась одному из гостей, которых я ожидал сегодня, губернатору этой провинции, что я отдал ее ему». «Подарил?» — спросил Д'Артаньян. «Да, именно, можно сказать, подарил», — отвечал Портос. «Потому что она, верно, стоит 150 луидоров, а этот скряга не хотел дать больше 80». «Без седла?» — спросил Арамис. «Да, без седла». «Заметьте, господа», — сказал Атос, — «что Портос сбыл свою лошадь выгоднее всех нас». При этих словах раздался радостный хохот, поразивший бедного Портоса, но ему объяснили причину этой радости, и он принял в ней участие по обыкновению громким смехом. «Так мы все с деньгами», — сказал Д'Артаньян. «Кроме меня», — сказал Атос. «Испанское вино Арамиса так понравилось мне, что я приказал положить 60 бутылок его в фургон наших слуг, и оттого очень обезденежил». «А я», — сказал Арамис, — «вообразите, я отдал все до последнего су в церковь Мандитис в амьенским иезуитам. Кроме того, я должен был заплатить долги за заказанные обедни за мое и ваше спасение, господа, которые принесут нам большую пользу». «А вы думаете, — сказал Портос, — что ушиб мой ничего мне не стоил, не считая раны мускетона, для лечения которой я должен был приглашать хирурга по 2 раза в день, и он брал с меня за визиты вдвое, под тем предлогом, что этому негодному мускетону пуля попала в такое место, которое обыкновенно показывается только врагам, поэтому я советовал ему не давать вперед ранить себя в это место». Атос, обменявшись улыбкой с Д'Артаньяном и Арамисом, сказал: «Я вижу, что вы вели себя в отношении этого бедного малого так великодушно, как добрый барин». «Словом, — сказал Портос, — с уплатой издержек у меня останется не больше 30 экю». «А у меня 10 пистолей, — сказал Арамис. «Слышите, Д'Артаньян, мы с вами, кажется, крезы в этом обществе. Сколько у вас осталось из ваших 100 пистолей?» «Из моих 100 пистолей? Да ведь я отдал половину вам». «Вы думаете?» «Наверно». «Да, точно, теперь я вспомнил. 6 пистолей я заплатил хозяину». «Какая скотина этот хозяин! За что вы дали ему 6 пистолей? Вы мне велели!» «Правда, я очень добр. Так сколько же осталось?» 25. «А у меня, — сказал Атос, вынимая из кармана несколько мелких монет, — у вас ничего». «Ничего, или так мало, что не стоит прибавлять к общей сумме. Теперь сосчитаем, сколько у нас всего. У Портоса — 30 экю, у Арамиса — 10 пистолей, у вас, Д'Артаньян, — 25 пистолей». «Все это составляет? — спросил Атос. 475 ливров, — сказал Д'Артаньян, умевший считать как Архимед. «По приезде в Париж у нас останется еще около 400, — сказал Портос. «И сверх того седла. А эскадронные лошади? — сказал Арамис.